со шрамом улыбнулся. «А вы тогда что же делали?» «Нет, нет, нет, это вы застали ее в тот момент, когда она крала. Таким образом, вы получите благодарность». Человек повернулся на каблуках, ушел и потерялся в толпе. Фридли колебался, потом, насколько позволяли его больные ноги, быстро направился в кондитерский отдел. Нонна закончила свои покупки. Она подошла к кассе, заплатила и, неся два бумажных пакета, побежала к своей машине. В тот момент, когда она клала пакеты на сиденье, она почувствовала на своем плече чью-то руку. Она с удивлением повернулась и увидела толстую и красную физиономию Тома Фридли. Его маленькие глазки были жестокими и решительными. Увидев, что она вздрогнула, у него создалось впечатление, что ее терзает страх виновного. «Вернемся в магазин, дамочка», — сказал он, схватив ее за руку своей теплой влажной рукой. Возмущенная Нона попыталась освободиться, но не смогла. «Оставьте меня!» — закричала она. «Да оставьте же меня!» «Я инспектор магазина, мисс. Вы пойдете спокойно или взять Флика?» Агент Том О'Бриен вышел на стоянку, делая обычный обход. Около входа находился автомат с кока-колой, который обычно в это время собирал народ. Он увидел Фридли рядом с рыжей девушкой. Он решил пойти туда, чтобы посмотреть, что там происходит. Фридли и он хорошо знали друг друга. Он решил, что Фридли захватил воровку в магазине. «Что происходит?» — спросил он, становясь перед Нонной. «Скажите этому человеку, чтобы он отпустил меня!» — закричала она. Несмотря на свой гнев, ей становилось страшно. «Всегда одна и та же история, Том», — сказал Фридли. «Она украла. Мы вернем ее в магазин». «Ну, идите, идите, кукла», — проворчал О'Бриен. «Мы сейчас выясним это». «Я тороплюсь. Я не могу, я...» — лепетала Нона. «Вы не имеете права». «Идите, говорю вам», — проворчал агент. «Пошли, пошли». Покраснев, со сверкающими глазами, Нона колебалась. Потом последовала за агентом в магазин. Люди смотрели на нее, и ей было страшно неловко. «Она им устроит дело. Они увидят, как им это обойдется. Она обратится за помощью закона и заставит их заплатить». Управляющий магазином был худой человек. Он безразлично посмотрел на нее. «Ее видели, как она крала в магазине», — заявил Фридли. Управляющий с сомнением посмотрел на него. Он был далек от того, чтобы быть довольным им, и собирался его уволить. «Вы это сами видели?» — кислым тоном спросил он. Фридли подумал секунду и утвердительно кивнул. «Да, я ее видел». «Это неправда!» — запротестовала Нона. «Я совсем не ходила в отдел ювелирных изделий!» «Опорожните, пожалуйста, ваши карманы, мисс», — сказал управляющий. «Но в моих карманах ничего нет. Это абсурд!» Нона погрузила свои руки в большие карманы своего спортивного пальто, и холодная дрожь пробежала по ее спине. Ее пальцы нащупали не что иное, как кольца и браслеты. Она дотронулась до них и побледнела. «Я не понимаю. Это... Я никогда до них не дотрагивалась». Управляющий, который имел уже недовольный вид, еще больше насупился. «Посмотрим то, что вы украли. Пошли. И не делайте такого удивленного вида, мисс. Со мной это не пройдет». как сонная,